«Есть мудрость в словах твоих и друга твоего князя Александра, колдун», — согласился командор, склонив голову. «Но знаю я, что Дитрих оскорбил тебя, пленил, отнял меч, не дав возможности в честном бою доказать доблести. Я готов ответить за его бесчестный поступок. Сразись со мной, если пожелаешь, и пусть Бог станет свидетелем, что я не опозорил рыцарской чести. Бог вам судья. Я не рыцарь, но и не палач, чтобы убивать немощных и слабоумных. Ни тебе, командор, ни твоему рыцарю Дитриху не совладать со мной. Хватит уже лить кровь, хватит играть в детские игры. Ты поступаешь благородно, давая понять нерадивому выскочке, что связался он не с тем, с кем следовало бы. Я ухожу в дальний путь, но хочу напомнить, что явлюсь по первому же зову моего друга, и вот тогда пощады не будет. Вот тогда вы увидите гнев мой, и все круги ада покажутся вам пуховой периной, а смертельная хватка – объятиями молодой прелестницы. Я приведу за собой армию таких свирепых демонов, что ненавистные вам сарацины покажутся ангелами небесными. Вот тебе мое слово, рыцарь. В один только миг на моих глазах, словно по мановению руки, адское пламя поглотило десяток тысяч воинов Орды, встрял в нашу пылкую беседу сам Александр, волоча с лестницы перепачканное знамя. Один миг, и все вокруг воспылало, словно гиена огненная восстала из глубины и явилась Божьему свету. Я буду биться силой оружия, я стану вести переговоры и принимать послов, но лишь до той поры, пока не наступит предел, после которого я буду вынужден просить о помощи моего мастера, и мои дети, и дети моих детей обратятся к нему по моему завету, когда враг встанет у границы и будет грозить земле отцов. Стараясь сохранить невозмутимость и спокойствие, я продолжал наблюдать, как у послов синеют от страха лица. Наверное, только в этот момент и при стечении таких стремительных обстоятельств они смогли осознать, с какой неведомой силой они столкнулись. Я также понимал, что, уходя дальше в северные земли, я оставляю Александра один на один с безумцами, вставшими у границ княжества. Увы, но ему одному придется расхлебывать все то густое варево, которое мы здесь так щедро заварили. У меня нет больше желания переть на рожон бесчисленных завоевателей, что еще долго будут вертеться у русских земель. Не в этом, так в следующем году кому-то из фанатиков придет в голову гениальная идея излечить от ереси такие богатые и разрозненные земли. Ольга права, без внешней угрозы не бывать объединению. Будут сотни распри, усобицы споров, прежде чем удельные князья поймут, что следует объединиться и встать единым союзом против ненавистных захватчиков. Можно быть рыцарем, а можно быть наемником. Один умирает со слепой верой в то, что поступил благородно, не прожив и четверти века, второй загибается от старости, оставив в наследство потомкам солидный капитал и науку выживания в безумном мире. Каждый волен выбирать, как ему поступить. Каждое мгновение жизни, каждый вдох – это выбор, и никто не вправе указывать или осуждать. Мы выбираем путь, а уж праведный он или позорный и грешный, не нам решать. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Хорошо сказано. Это ты сказал, твои слова, ухмыльнулся я, устало присаживаясь на ступени крыльца. Я сказал, наверное, пьян был, вот и брякнул с перепою, ответил Невский, усаживаясь рядом со мной. Хорошо, что так все обернулось. Кабы не Яшка предатель да не слабоумный Дитрих Инсбрукский, сколько б тебе еще времени понадобилось до жизни людских, чтобы освободить Псков. Не пошел бы я на Псков, признался Александр устало. У меня город да земли, что твои пороховые погреба. Сделал что не так, вмиг взорвется. А немцы все одно не успокоятся, так и будут грабить, что куницы да лисы по курятникам. Вот тесть твой, боярин Дмитрий, прислал гонца с письмом. Пишет, что если пожелаю я, то он готов установить 2000 аршин ледниковых погребов в Чухонской земле. Знак торговой гильдии, распорядителей, коим я должен буду построить двор и усадьбу. А еще выпишет мне бронированную кавалерию из состава императорской армии. Соглашайся не раздумывая, посоветовал я. Твоих затрат всего ничего, а пользы не с честь. Войско будет квартировать, да не самое последнее, а содержать не надо. Распорядители будут людей, вольных или невольных, брать на работы, тебе опять же невелик ущерб, к тому же и твоя торговля в гору пойдет, к держателю знака торговой гильдии, глядишь и солидный купец потянется, а купцы, торгаши, они войны да усобицы не жалуют, в смутные времена торговать, оно, конечно, выгодней, но и опасней, жаль, мне с тобой расставаться, мастер, не близкий путь ты выбрал, но знаю тех людей, К кому в земли ты поход наметил? Хаживали они тут, торговали, бывало, что и повздорим, но отходчивые они. Корабли у них добрые, люди верные. Когда я начинаю вмешиваться в события, только хуже становится. Найду себе пустынное место, построю дом, мастерскую, и без битв, без шума и гамма тихо займусь своими делами. Ну, грустно станет или пожелаешь поразмять плечи, милости прошу в мой дом. Здесь тебе, мастер, всегда рады будут. Спасибо за приглашение, но, боюсь, ты к тому времени уж в Киеве осядешь. Стольный град вон на ладан дышит, не сегодня-завтра орда у стен встанет. После того, как ты, мастер, дал им отворот-поворот, они лютовать не станут. Москов, может, Смоленск пощеплют да воротится. Мои торговые люди, что до этих хаживали, говорят, что Беляр им приглянулся. Вот там и надо их со всех сторон крепостями обложить да держать, как мышь под веником. Да и с немцами тоже политику не разводи, у них память короткая. Вдаль как следует, может, дольше помнить будут. В ночь перед отбытием мне снился странный сон. Серый морозный день, асфальтированная городская улица с пестрыми заплатками рекламных щитов. Я стою на остановке, приминая ногами рыхлое месиво пожелтевшего от реагентов и грязи снега. Жду автобуса, а его все нет и нет. Я смотрю на часы, почему-то кажется, что уже куда-то опаздываю. Вдруг к остановке подходит запряженная в телегу лошадь. Возница, мой старый друг дед Еремей. Внутри телеги лавки, как в маршрутном такси, а на лавках сидят Ярослава, Димка и Гришка. Сидит воевода Александра Евпатия и его верный спутник Ратмир. На последнем ряду, закутавшись в облезлый овчинный тулуп, притаился Батый. Он протягивал Евпатию две золотые монетки, которые тот должен был передать возничему Еремею за проезд, но здоровяк воевода на Батыя даже внимания не обращал. «Тебе с нами не по пути», — вдруг сказал Еремей, щелкнув поводьями. «Я о них позабочусь, князь». «Князь», — услышал я настойчивый оклик. Сон тут же расплылся, растворился в ярких красках раннего утра. «Пора в дорогу, князь», — прохрипел Мартын, бесцеремонно тормоша меня за плечо. «Уйди, толстомордый, не то осерчаю», — пригрозил я и тут же отвернулся на бок в надежде, что сон продолжится. Но, увы, прохладное утро и распахнутые настежь двери заставили только съежиться и влезть глубже под накидку. Нахмурившись, Мартын огляделся по сторонам, отставил к другой стене винтовку и ножны с мечом, а меня просто завернул в грубую подстилку и поволок на улицу. Любая попытка вывернуться из крепких, как тиски, рук Мартына была тщетна. Он почти бегом выскочил во двор и с размаху швырнул меня в поилку для лошадей. Взревев, как медведь, я выскочил из корыта, но, когда увидел, что двор полон народу, чуточку успокоился. Все присутствующие закатились звонким смехом. Хрюкающий себе в бороду чернорук снял с себя шубу и накинул мне на плечи. Я невольно поддался общему веселью, хотя ничего смешного в такой побудке явно не видел. Мартынка от хохота стал пунцовым, а Наум, понимая, что брату ко мне лучше не подходить, поднес чарку с медовым квасом. «Что ржете, бесенята? Бороды лопатами отрастили, а ума не нажили». «Бильтайн», — отозвалась Ольга, при беглом взгляде на которую у меня чуть челюсть не отвалилась. «Вальпургиева ночь, шабаш, 1 мая, короче говоря», — ухмыльнулась она, уперев руки в бока. «Это я, братьев, надоумила окунуть тебя в воду, так что не злись». Ольга выглядела так, что я потерял дар речи. Еще вчера видел пусть и властную, держащую осанку, но весьма пожилую ведьму, лет 60, если сравнивать, то сейчас передо мной стояла 18-летняя девчонка, в которой прежнюю старуху с прожигающим взглядом узнать было просто невозможно. Вот так сюрприз, только и смог выговорить я, одним залпом осушив чарку с квасом. «Это сколько ж ты скинула, лет 40, может, 45, точно не знаю уже, вот уж удивило. Старость, кости ломит, по ночам сплю плохо, зубов почти не осталось, доживешь до моих лет, сам все поймешь». Я стоял во дворе, укутанный в скосаревскую шубу, неспособный оторвать от ведьмы глаз. Разумеется, я догадывался, что и правильные черты лица, и рост, и осанка прежней старухи говорили о том, что в молодости она была красива, но что до такой степени. Просто в этом времени я не встречал женщин, сложенных таким образом. Все были какие-то коренастые, плотные, широкоплечие. Ольга была их полной противоположностью. Стройная, изящная, ухоженная. Ритуал омоложения возвращает то самое тело, которое было в момент первого скачка во времени. Не скрывая довольной улыбки, Ольга подошла еще ближе и тихо прошептала. «Быть старухой не очень удобно, но безопасно. Молодой проще в долгом пути, но потребуется защитник». Намек понял, ухмыльнулся я, стараясь быстрее увести Ольгу со двора. «Не станем тянуть с отправлением. Чем скорее доберемся, тем лучше. Мне уже чертовски надоела бродячая жизнь. В гостях хорошо, но пора и честь знать». Тот факт, что Ольга решилась на омоложение, сам по себе говорил уже о многом. Разумеется, она очень рисковала. Уйдя из своих земель старухой, авторитетной и уважаемой ведьмой и возвращаясь юной красавицей, она могла лишиться всякой поддержки. Все задуманное пойдет прахом, и ей не удастся убедить короля Урги отдать трон двум буйным наследникам, имеющим больше прав. Правда, после долгой беседы ведьма рассказала, что не верит в благородство короля, и без маленького переворота дело не обойдется. Мы отправились в путь ранним утром. Еще накануне я попрощался с Александром, пообещав ему сразу же прислать гонца, как только доберемся до места. Ушли большим караваном, хорошо снабженные, весьма подготовленные к долгой дороге. Мои люди, те, что были отосланы из крепости накануне ордынской атаки во Владимир, захотят наладить со мной связь. Князь Александр станет нашим связным. Чем дальше на север, тем больше я удивлялся своей примитивности, ведь вцепился, как клещ, в рязанскую землю, не видя других возможностей. Теперь уже поздно судить о том, что бы стало с родными краями, не встань я на пути ордынцев. Но появление Ольги изменило представление о сути вещей. С высоты ее опыта и знаний, я начинал осознавать ту прорву ошибок и глупостей, что успел натворить, узрел собственную недальновидность, поспешность и просто ослиное упрямство. Единственное, в чем я был уверен, так это в собственных силах. Знал наверняка, что смогу устроиться на новом месте с учетом прежних ошибок. Сразу после победы над Ордой, рассказывал я Ольге, весной того же года, на реку вышел громовержец, первый бронированный пароход. К сожалению, ни в одном бою ему поучаствовать так и не удалось. Сам факт того, что адская лодка могла идти против течения, чадила и пыхтела, уже отваживал от покушения многих охотников. «Могу себе представить», — хихикнула ведьма, перекинув одну ногу через седло. «Гораздо удобнее и практичнее было использовать корабль как торговое судно. За лето он успевал совершить 3 рейда в Хамлык и обратно, снабжая крепость припасами и товаром. Здесь и сейчас такой корабль нам бы пригодился, еще как. Но, увы, механизм парового двигателя, созданный мной, а проще говоря, высосанный из пальца, оказался не очень-то надежным. Частые поломки стали случаться с завидным постоянством. В конечном счете ценой немалых потерь нам удалось допереть тяжеленное корыто до верфи в крепости и благополучно демонтировать. Железо и металлы отправились в переплавку. Еще крепкий каркас пошел на ремонт складов и прочее строительство. Легендарный пароход просуществовал 3 сезона. «При необходимости сможешь изготовить еще один паровой двигатель?» – спросила Ольга, строя в голове какие-то собственные планы. «Видно будет, если действительно появится необходимость. Помнишь Тимоху?» – Ольга напряглась, наморщила лоб, но все же утвердительно кивнула. «Пока дед Еремей еще был жив, Тимоха все мечтал о воздушных шарах. Я как-то показал, как его можно сделать, мы с ним даже маленький макет сконструировали. Огромные затраты, ненадежность, неуправляемость. Вот тогда я и подкинул парнишке идею, сделав модель планера. Как обычно, опережал события». «Опережал», — согласился я, но тут же нашел макету военное применение. Уже через месяц сделал дальнобойные и весьма прицельные крылатые ракеты. Вот всегда так, в тот момент мне это казалось весьма актуальным. Так вот, собственно, к чему я начал об этом рассказывать. При постройке ракет я не смог решить проблему управления такими конструкциями, но появилась идея все это увеличить в масштабе. Представляешь, обычный с виду планер, вот только с реактивным ракетным двигателем. Неудивительно, что с такой буйной фантазией у тебя не оставалось свободного времени, чтобы поразмыслить не над конструкцией новейшего вооружения, а над последствиями всей этой буйной деятельности. После победы над Ордой я впал в некую эйфорию. Почувствовал какую-то совершенно неограниченную свободу, забавлял народ простенькими фокусами, тренировал армию, устраивал финансовые дела, упрочнял связи, думал, что смогу наладить нормальную, мирную, созидательную жизнь. Изготавливая такое страшное оружие, ты готовился к мирной жизни. Оптимист. Это я сейчас понимаю, что такого не могло быть. Воспитанный еще в Советском Союзе, Я был в плену выдуманной мной утопии. Хотелось оставить после себя что-то заметное, значимое. Уже через сотню лет сам факт твоего существования исказится, видоизменится и обрастет такими небылицами, что ты в них сам себя не узнаешь. Самойлов в первое время организовал что-то вроде коммуны, отбил себе довольно большую делянку у местных и жил там долгие годы, выстраивая, как и ты, собственную утопию. Первое время я ему помогала, старалась, как могла, но все пустое. Новшества, технологии, знания, как и народные тела, отторгались созданным обществом. Постепенно все начало обрастать какими-то ритуалами, таинствами. Вместо законов появились традиции. Чужой, более примитивный уклад занимал все больше умов. Люди сторонились всего, что было создано в первой коммуне. И вот через 300 лет крохотное королевство уже не отличалось ничем от соседей. Тот же пантеон, тот же уклад жизни и нравы. Старик уже не вмешивался в дела потомков. Перебрался в Исландию с неистовым желанием отправиться в Северную Америку. Для себя он решил, что это самый правильный путь. Он понял, что нет смысла переделывать мир. Стал просто наблюдателем, исследователем. Профессор считал, что корабли викингов как нельзя лучше подходят для путешествия через Атлантику. Последнее письмо я получил от него 90 лет назад. В нем он говорил, что все готовы к экспедиции и он отправляется в путь. И это все. После этого о старике и его маленьком караване из 3 кораблей не было вестей. Долгие годы я ждала, что хоть один корабль вернется. Но тщетно. Королевство разваливалось на глазах. Потомки учиняли распри и усобицы. Все больше промышляли грабежом, несились наладить собственное хозяйство. Соседи до сих пор не дают покоя, стычки на границах, частое явление. От прежних знаний остались лишь расплывчатые легенды, да я, как пример древней магической силы, дарованной мне богами Асгарда. Ты не смогла удержать все, что было достигнуто. Правду сказать, я и не собиралась этого делать. В некоторых вопросах мы с профессором расходились. Я не одобряла такой насильственной политики. В конечном итоге поголовная грамотность населения нашего крохотного королевства не дала положительных результатов. Примитивный быт, простая крестьянская жизнь. Зачем пастуху овец знания астрономии или химии? Он и без них прекрасно обходится. Все, что вносилось, считалось чуждым, неудобным. За долгие годы я поняла, что нужно устраивать собственную жизнь, делать ее максимально комфортной и безопасной. Вот важнейшие задачи. Стремление Ольги к комфорту и спокойствию в жизни было понятно и логично. Не знаю, чего мне самому захочется через 600 лет, но пока я не готов. Не хочу пускаться в плавание по течению. Уж если таинственный артефакт дал мне такие возможности, я не стану бездействовать. Боюсь, что тебе моя позиция не понравится, заметила Ольга, как будто прочитав мои мысли. У тебя особый подход, я успела заметить на примере твоей крепости. Ты не пытаешься насадить знания, ты просто даешь возможность, обучаешь людей не голой теории, пустым формулам и бездоказательным утверждениям. Ты даешь им возможность улучшить собственную жизнь, делаешь их сильными, уверенными в себе, даешь свободу, а это в корне меняет дело. Из этого следует, что ты готова пересмотреть свое мнение. Я уже пересмотрела. Сказав это, Ольга отвела взгляд в сторону и сдержанно улыбнулась. «Поэтому, Артур, перед тобой сейчас не древняя старуха». Ее слова заставили меня крепко задуматься. «Сейчас верхом на резвом скакуне я плетусь по раскисшей дороге не куда-нибудь в неизвестность, а в собственное будущее, черт возьми. Я открываю новую, чистую страницу собственной жизни, в которую только предстоит вписать строки. Весьма несложный выбор между тем, чтобы вписывать эти строки в одиночку или вместе с человеком, который близок тебе по духу и, возможно, будет с тобой, сколько бы раз ты ни начинал все вновь. Омолодившись именно сейчас, она дала мне понять, что готова быть рядом. Рядом с Ольгой мысли о чем-то глобальном и масштабном только утомляли. Теперь, когда она выглядела молодой и привлекательно, я не мог оторвать от нее глаз. В памяти все еще был ее прежний образ. Если прежде я рассматривал новую знакомую только как собрата по несчастью, то теперь строил куда более смелые планы. Рядом с ней путь до залива показался очень коротким. Мы прибыли в указанное место в начале июля. Ольга сказала, что когда-то в этом месте было древнее капище и что она бывала здесь не раз. Обещанного корабля не было, но ведьма уверила, что он непременно будет. В ином случае всегда есть возможность достигнуть королевства вдоль береговой линии. Через неделю ожидания я было уже подумал, что именно так и произойдет. В итоге мы только потратим время и все равно двинемся в путь, по суше огибая сотни болот и озер. Стрелки во главе с воеводой разбрелись мелкими группками по округе. Мартын и Наум сдружились с прежними спутниками ведьмы, Рахом и Виландом, с толмачом Суртом. Братья научили новых друзей играть в кости, и теперь они целыми днями торчали в лагере и просто убивали время за игрой. Ольга выбиралась из шатров на солнышко и занималась тем, что готовила себе новую одежду из отрезов дорогих тканей и мехов, купленных в Новгороде. По ее словам, новая и дорогая одежда должна значительно изменить отношение местной знати и придворных. Проще говоря, Ольга намеревалась вернуться в королевство в роскоши. Подыгрывая ей в этом стремлении, я тоже не стал слоняться без дела. Достав часть походного инструмента и приспособлений, я переплавил в слитки несколько золотых и серебряных монет и занялся изготовлением украшений. В тот момент, когда Ольга посещала меня в моей удаленной полевой кузне, я прятал все заготовки, оставляя на виду лишь часть оружия и несколько запасных частей из косаревского протеза, якобы оставленных для ремонта. Из крепости я забрал много важного оборудования, которое на самом деле занимало чуть ли большую часть всей поклажи в караване. Первым делом я изготовил золотой пояс, выкованный из крупных колец с узорными резными вставками. Каждую вставку украшал драгоценный камень, весьма крупный и чистый. Узор на пряжке я выложил из янтарной мозаики с серебряными нитями, составляющими орнамент. Наручи для нее я сделал из слоеной стали, с золотыми и серебряными деталями и вставками. Кинжал взял из заготовок, обработал, отчеканил новые дорогие ножны и рукоятку. В завершение всего изготовил довольно массивное ожерелье, составленное более чем из сотни золотых пластин с вкрапленными драгоценными камнями. На некоторых пластинах в строгом геометрическом порядке были изображены знаки с ее камертона. Почему-то мне показалось, что это должно иметь значение и обязательно понравится Ольге. Скосарь сидел у меня под навесом, когда я регулировал в его протезе натяжение пружин и тяги перепускных клапанов. Воевода только что доложил мне обстановку вокруг. Заметил, что место глухое и очень безлюдное. Только в одном дне пути на север отсюда где-то в лесу стрелки обнаружили примитивные капканы и ловчие ямы. Следов очень мало, и разведчики посчитали, что угрозы нет. Стар я уже, батюшка, резвым козлом скакать. За твоей удалью не поспеваю уж. Пятый десяток на исходе. Не дави на жалость, хрыч старый. А то я не знаю, как ты по девкам в Новгороде шлялся, вместо того, чтоб караван собирать. Кто со стрелками купца стращал, когда он тебя в своем доме застукал? Ну, было, каюсь, признал Чернорук неохотно свой грешок и оскалился, скривив ехидную гримасу. То-то и оно, что было, а мне сейчас жалуешься, что стар. Был бы стар, так сейчас бы пошел рыбу удить, вместо того, чтоб по лесам здешним сапоги топтать. Скука меня одолела, батюшка, вот бы размахнуть плечо. Успеешь, да, с тобой успеешь. Думал, как в Москов войдем, я Михаил Кузлыдня на кол вздерну, всю его рать побью. Братья вон как разгулялись, вдвоем с булавами на всю кремлевскую дружину бросились, а те и в рассыпную, кто куда. Ох и страху натерпелись дружиннички, ох и биты были. Мы пока со стрелками подоспели, те уж кровавыми соплями умылись. Вот идут Наум да Мартын, глаза, что рыбьи, света не видит, а кого схватит, над землей вздернуты о колено, первого бьют. Последний в три погибели складывается, а как бояр до самого князя на крылечке заприметили, так всю дружину ту, как щенков от себя отмели да потешаться над Михаилом стали. Я помешал, не дал вам, чертям, покуражиться. А вот когда Яшка, собака, тебя немцам предал, вот тогда уж я лютовать стал. Стрелки Яшку вмиг сыскали, пока на двор доставили, тот посинел весь от побоев. Эх, не дождались мы казни его, хотел бы я посмотреть, как понесет его клочки по закоулочкам. То Алексашки холоп, не нам над ним суд чинить, да уж, не нам, а что нам нынче, чужая земля, ни кола ни двора, а вот будешь ныть, что стар уже, так ничего и не будет, дай срок, все заново сделаем, и крепость, и дома, из камня сложим, да выше прежних, из ведьмы той княгиня тебе выйдет под стать, вдруг выпалил скосарь, прикрывая кожаной накладкой механизм на плече. Я ее после той ночи, что на озере ворожило, как узрел, чуть не онемел, ведь только что была старуха, хоть и лютая, хоть и крепкая, а тут раз и девка, сразу видать, твоих кровей баба, под стать, как есть. Когда твои прадеды еще не родились, друг мой, эта ведьма уж четвертую сотню лет доживала, даже я ей не ровня, «А кто ж тогда, коль не ты, свет мой, так в девках и проходит, не кабенься, князь, а то я не вижу, как она тебе во след глядит». Хитро подмигнув, Чернорук запахнул широкий ворот рубахи и пошел к лагерю, оставив меня в одиночестве. Женщины любят и ценят мужчин решительных, уверенных в себе и своих силах. Нельзя быть грубым, циничным, но порой даже простая вежливость и напыщенный такт могут показаться слабостью. Мы не в высшем обществе, не живем в мороке фальшивых иллюзий. Ольга действительно стала очень привлекательна и ждет от меня конкретных действий. В отношениях с женщинами у меня никогда не было проблем на первом этапе. В смысле, познакомиться, привлечь к себе внимание. А позже все шло как-то не очень гладко. Прежде, еще в той, привычной жизни, всегда как-то очень быстро сворачивал отношения. После короткой семейной жизни многое понял, переоценил. Наверное, был готов стать верным и любящим мужем. Как оказалось, ненадолго, а только до ее естественной старости и неминуемой смерти. И что дальше? Искать себе новую подругу всякий раз, становясь все более циничным и расчетливым в выборе? Это судьба, решил я, собирая в большой ларец все те подарки, что успел приготовить для Ольги. В шатре ее не оказалось. Толмач Сурт сказал, что госпожа ушла в лес за травами. Я оставил подарки на ее походной кровати и вернулся в кузню. Уже ближе к ночи, когда солнце потянуло к восходу вдоль горизонта, я отложил инструмент, взял в руки меч и поднялся на холм. Там в густом ельнике была удобная поляна, где можно было спокойно размяться и повторить основные приемы. После собственного омоложения я стал это делать регулярно. Чуть изогнутая рукоять меча удобно легла в руку. Я чуть поправил перевязь с ножнами и встал в исходную стойку. Разогреваясь, выполнил простую серию упражнений, уделяя больше внимания технике. Особая конструкция меча диктовала и особую технику. С течением времени я понял, что простое рубящее оружие проигрывает по многим пунктам. Поэтому годы экспериментов привели меня к созданию сложного клинка, рассчитанного на разные стили боя. Новым оружием можно было рубить, колоть, сечь. Сложная заточка, особые углы, безопасный обух и перекрестие, само по себе созданное для ближнего боя, делали оружие очень опасным. Пройдут годы, прежде чем у потенциального врага появится что-то подобное. Если сравнивать со знакомыми типами оружия, то новый меч больше напоминал шпагу, но чуточку искривленную и заточенную только на три четверти. Сложные удары клинком сопровождались не менее техничными переворотами, стойками и выпадами. Острие разило с такой ювелирной точностью, что я мог себе позволить срезать пуговицы на камзоле противника и колоть в щели, сочленение доспехов и шлемов. Балансировка оружия позволяла поражать выбранную точку из самых разных положений. Сравнивать с мечами русских ратников – с оружием немецких рыцарей и уж тем более с примитивными рогатинами и ножами северных племен чухонцев и ливов вообще не имело смысла. «Подобную технику владения мечом я видела только у охранников персидского шаха», — сказала Ольга, появившись у меня за спиной. «Приму это как одобрение. Я пришла поблагодарить тебя за подарки. Мне они очень понравились. Я надеялся на это. Ты первый человек, от которого получать такие подарки очень приятно и волнительно. Я так давно не испытывала подобных эмоций, что чувствую себя сейчас как наивная девчонка. Мне очень хотелось как-то выразить собственное отношение к тебе. С тех пор, как ты совершила обряд, я просто сам не свой, а у меня первый раз за много лет сердце затрепетало, когда мы увиделись с тобой там, в подземелье, у твоей фальшивой могилы». Я вложил меч в ножны и приблизился на несколько шагов, отстегнул перевязь и бросил на землю. Ольга сбросила с плеча войлочный плащ. «А еще я закончила свое платье», — сказала она и повернулась, демонстрируя мне аккуратно подогнанные дорогие ткани и золотые украшения. «Портниха из меня не очень, так что будь аккуратней, когда будешь с меня его снимать». Глава 8. Савелий вышел из моей палатки, держа в руках все походное снаряжение. Ладья встала на другой стороне залива. «Часа три ходу, если незаметно», — пояснил он. «А почему незаметно?» Тут же поинтересовался я, принимая из рук стрелка оружия и маскхалат. Ольга встала рядом и, выслушав уже мой перевод доклада разведчика, уверенно заявила. «Я пойду с вами. Они ставят ловчие сети, копают ямы, не скрываются», — добавил Савелий, с некоторым подозрением глядя на Ольгу. «Такое впечатление, что нам готовит очередную ловушку. Ты хорошо обучен, стрелок, но позволь нам самим решать. Ты мой князь, и я присягал на верности службу тебе. Мастер, там что-то нечисто. Зная Ульвахама, вмешалась в разговор Ольга, я не удивлюсь, если он получил приказ от своего братца похоронить нас на этом берегу. Так, если я все правильно понимаю, то у нас наметилась очередная проблема. Я должна идти с вами, продолжала настаивать Ольга. Если это Ульвахом, то придется обдумать ситуацию. Твои стрелки хороши, Артур, но с ним десяток берсерков еще старой школы. А это не шутки, уж поверь. Охотно верю, но не понимаю, в чем суть. Неужели он проделал такой долгий путь только для того, чтобы не позволить тебе вернуться в королевство с законными наследниками? Думаю, что дело даже не в наследниках, о которых он благополучно забыл и даже не берет в расчет. Дело во мне. Кого бы я ни привела с собой, уже угроза, и Ульвахом убьет без сожаления любого, включая меня. Помнится, ты говорила, что корабль и команда должны были явиться в любом случае. Угу. Но я не говорила, зачем они явятся. Артур, Урги никогда не отдаст трон, который получил с такими усилиями. Он костьми ляжет за это вшивое королевство и не позволит никому претендовать на насиженное место. Следовательно, у нас проблема. Нет, проблема у меня. Я сказала, что разберусь, так вот именно этим я и займусь. Следите за мной со стороны и не вмешивайтесь. Как только я заговорю на том языке, Артур, который понимаешь только ты, до той поры не смей обозначить свое присутствие. Ульвахом, если это он прибыл за мной, в чем я совершенно не сомневаюсь, очень уважаемый человек в королевстве, даже более уважаемый, нежели его братец, так что прежде чем тупо пристрелить бедолагу, дай попробовать наладить нормальные отношения. От переговоров многое будет зависеть, а он обязательно пойдет на переговоры. Я знаю его слабости, знаю, о чем надо говорить. Правду сказать, Оль, я не был готов к таким проблемам. Казалось, что все пройдет намного проще и легче. Сколько человек на корабле? Спросила Ольга у Савелия, стараясь не сильно коверкать слова. 40, не меньше, доложил Стрелок с готовностью. Хорошо, согласился я, понимая, что без веской причины Ольга не будет паниковать. Но учти, что мы будем рядом и все время держать твоего капитана на прицеле. Одно неосторожное движение, один выпад с их стороны, и я открываю огонь. Делай, как считаешь нужным, но просто поверь, Артур, я знаю, как с ним говорить и чего ждать от морского волка. Он туповат, но дело свое знает. Без него будет непросто. К месту стоянки корабля мы пробирались буквально ползком. Крались так, будто перед нами очень чуткий и проворный враг. Два десятка стрелков, кто с ружьями, кто с арбалетами, заняли позицию соответственно дальности стрельбы оружия и теперь терпеливо смотрели в нашу сторону, ожидая приказов. Я наблюдал. Прежде мне не приходилось воочию видеть корабль «Северян». Надо сказать, что первое впечатление было весьма ярким. Судно частично выволокли на берег и надежно закрепили. Вокруг на добрую сотню метров расставили охрану и устроили лагерь. Вообще, очень грамотно выбрали место высадки с учетом всех возможных факторов. Лично я для себя решил, что капитан Дракара – человек очень осторожный и опытный. Об этом говорили множество мелких эпизодов, начиная от устройства лагеря и заканчивая разведкой, высланной вперед. На борту корабля были сторожевые псы. Это в корне меняло нашу тактику. Ветер дул с залива, но даже в этой ситуации собаки были очень насторожены, и мы не смогли подобраться ближе, чем на 200 метров. Разумеется, с такого расстояния мы не могли слышать не то что разговоры, даже отдельные слова превращались в неясное бормотание. Ночью солнце не зайдет, будет светло как днем, напомнил Савелий, когда мы поползли до кромки берега, прячась в густом кустарнике. Да, ночь нам не поможет, согласился я, да и псы эти меня нервируют. Я бы княжну одну не отпускал, боязно как-то. С недавнего времени все стрелки и даже скосы стали называть Ольгу княжной. Мне это ужасно нравилось, а она сама никак не могла привыкнуть. Как мне показалось, ей всегда приходилось доказывать свое право на власть. Теперь же рядом со мной в этом не было необходимости, хоть и не было никакого княжества. Она сама и все ее спутники, кроме Сурта, вышли навстречу капитану. Мы наблюдали в прицел их сдержанную беседу, а вечно трясущийся от страха толмач пытался перевести нам отдельные слова. Ульвахом смотрел на Ольгу с явным недоверием и опаской. Стоило думать, ушла когда-то древней старухой, а вернулась молоденькой девчонкой, тут любой начнет чесать в затылке. Не знаю, о чем они говорили почти всю ночь у костра, но к утру Ольга встала в полный рост и громко выкрикнула фразу, которую мог понять только я. Услышав ее, я достал сигнальный свисток и отдал короткий приказ общего сбора. В одно мгновение все стрелки поднялись из своих укрытий. Оказалось, что некоторые были на расстоянии прямого удара, чуть ли не под самым носом у команды, и даже сторожевые псы затявкали как-то пугливо и сдержанно. Скрытые под бахромой маск халатов стрелки поднимались из зарослей, как призраки, вставали на пути вдруг оживившихся встревоженных воинов, спокойно окружали со всех сторон, занимая удобные позиции для атаки. «Я обо всем договорилась, Артур. Прикажи стрелкам убрать оружие. Ульвахам не станет сопротивляться, а я бы ему и не советовал», — отозвался я, выходя из толпы замерших, как статуи, снайперов. Угрюмый и коренастый капитан выдавил из себя гортанную фразу, и Ольга мгновенно перевела мне смысл всего сказанного. «Сложно перевести для твоего понимания, Артур, но фраза звучит примерно так. Лучше я стану врагом брату, чем черту. И как мне это понимать? Ульвахам не любит своего брата, а уж Хильду, его жену, и вовсе ненавидит. Он выслушал мои истории о том, что было в твоей крепости, и о долгом пути, что мы проделали. Я сказала, что твои стрелки заговоренные. Это очень значимое утверждение, Артур, так что можно сказать, дело сделано. Он за нас или же нет, не унимался я, все еще держа безопасное расстояние. Он на моей стороне, так что расслабься и прикажи собирать лагерь и уже грузиться на борт. Я устал от земель Гордарика и хочу домой, черт возьми. Те стрелки, что показались, тут же выслушали мой приказ и бросились собирать лагерь. Те же, что до сих пор держали на мушке большую часть команды, так и не обозначили себя, скрываясь в гуще прибрежного леса. «Он просто так предаст своего брата?» — спросил я, немного надменно изучая коротышку Ульвахама сверху вниз. «Вот уже десятый год он живет обещаниями короля на титул и вольные земли. Он готов верить себя и команду тебе, если ты пообещаешь ему вольную. Что значит вольную? Фактически он раб, понимаешь? Он служит королю, но не как равный, а как слуга. Я рассказала ему, что даже твои стрелки вольные люди и ни в чем не нуждаются. Рассказала ему о жизни в крепости, которую смогла увидеть собственными глазами. Он доверяет мне, Артур, и готов пойти против брата только из корыстных интересов. Он хочет семью и удел. Просто кусок земли? Нет, не просто кусок земли, а в твоем королевстве, Оль. Да нет у меня никакого королевства. Оно будет. Поверь мне, мы с профессором долгие годы выбирали самые богатые земли. С виду ничего особенного, но когда ты поймешь, сполна оценишь наш выбор. Это ты, задира, как бы невзначай поинтересовался Наум, нависая над побледневшей от страха физиономией капитана Ульвахама. У задиры скула была рассечена, я ему камнем засадил, помнишь, тут же напомнил брату Мартын. Это не Урге, это точно задира Ульвах. А где же Урге, твой косолапый братец, Гунтер Эрик? Только и прохрипел капитан, оседая на настил возле румпеля. Я лишь нахмурил брови и подошел к близнецам, хватая обоих за шиворот. А вот с этого места поподробней. Это Ульвах, задира, тут же доложил Мартын, ткнув пальцем в онемевшего капитана. Мы с ним и его братом часто дрались, сами виноваты, ссору завязывали по любому поводу. Его даже взрослые называли задирой. Ульвах от нас всегда получал на орехи, а Урге, гад, все норовил отомстить, пока отец нас с собой в поход не взял. Так вы и короля знаете? Урге стал королем, удивился Наум, насупившись. Из него король, как из черемиса епископ. Да кто бы говорил, взбеленился Мартын, сбрасывая с плеча накидку и явно готовясь поучить брата. Ну-ка тихо, вы что же, бесово племя, все помните, а мне ни слова о своем прошлом не поведали. Так ты никогда и не спрашивал, батюшка, все понукал. Бегом, быстрей, упал, отжался 10 раз. Мы уж и забывать стали, откуда родом. Да и с тобой надежнее было, мастер, ты нам как отец, ну или как старший брат, вставил Мартын, глядя на то, как ты, батюшка, нынче выглядишь. Дед, когда к тебе вел, все повторял, вот живет в железенке варяжский кузнец, вот подле него вам самое место, все к родне ближе. Им было лет по 10, когда Ритор отплыл в Гордарик, вмешалась в разговор Ольга. Я единственная знала, куда он собирался с семьей, всем прочим сказали, что он подался в святую землю. Хорошо, что братья вспоминают. Расскажи мне о королевстве Бьерна, попросил я, удобно устраиваясь у борта, больше не реагируя на тихую ругань близнецов. Путь не близкий, так что мне хочется узнать некоторые подробности. Королевство крохотное, с готовностью ответила Ольга, но расположено так удобно, что соседи не очень донимают. Самые богатые территории королевства вообще безлюдные и находятся высоко в горах. Какие же там богатства, если оно безлюдное? Горы полны металлов. Есть лес, есть вода, торфяники, мел и драгоценные камни. Бурные реки стекают по пологим восточным склонам, так что на наши проекты хватит с лихвой. Кнут, отец Аритора и Энунда, прежний король, жил весьма обособленно. С соседями старался решать дела миром и все чаще откупался, не тратя силы на военные действия. Но влияние римской церкви усиливается с каждым днем. У власти в соседнем королевстве стоит Бергер. Не тот ли Бергер, которому Александр врыло копьем саданул? Возможно, натура у него действительно бандитская. Правит от имени короля, вырезал большую часть знати. Но к королевству Бьерна пока не задирается. То и дело шлет епископов да проповедников, но урги с ними не церемонится. Правду сказать, не в этот год, так следующий, шведы приберут к рукам земли Бьерна, но с этим ничего не поделаешь. Мне все равно, в любом случае я не стану вмешиваться. Видно будет, что мы в действительности станем делать. Время неспокойное. А какие планы насчет братьев и урги? При упоминании имени короля Ульвахом, стоящий недалеко от нас, злобно глянул в мою сторону и тут же отвернулся. «Братья, законные наследники», — тихо ответила Ольга, не упустив при этом из виду реакцию Ульвахама. «Пока там сильны родовые традиции, совет старейшин просто заставит его уступить трон. В противном случае начнется исход, а это все равно что позор. Во время исхода, если можно так назвать, землевладельцы и охотники на самом деле никуда не уходят, они просто присягают на верность другому королю, вот и все. Или собирают тинкой, выбирают более достойного, выказывая прежнему правителю полное неуважение. Надеюсь, что этого не произойдет. Христианские проповедники и рыцари Ярлов кружат поселением, как стервятники. Порой откровенно грабит, порой просто уводит селян в свои общины, прихватив добро. Земли полны немецких и британских наемников. Многие из них прошли хорошую школу в крестовых походах и знают толк в военном деле. Проще говоря, на драки лучше не нарываться. Порой войны не приносят такого дохода, чтобы компенсировать человеческие потери. Моральное удовлетворение, амбиции, кровавые забавы великовозрастных лоботрясов. В общих чертах все казалось понятным, а вдаваться в подробности лишь умозрительно не имело смысла. На месте разберусь, что к чему. Море волновалось не сильно, но весьма ощутимо на таком странном судне, как Дракар. Если, конечно, это был именно он. Несмотря на волнение и довольно высокие волны, команда ставила парус и не отпускала весел. От ветра и солоноватых брызг, образовавших за бортом молочно-белую взвесь, невозможно было разобрать, где горизонт. Серое штормовое небо с пронзительным ветром смешалось с бушующими волнами, и все пространство вокруг слилось в одну сплошную ревущую пелену. Путешествие на этом судне не доставляло никакого удовольствия. Меня все время мутило, голова кружилась. Не морская болезнь, конечно, но просто паршивое ощущение и самочувствие. 2 недели показались какой-то нескончаемой, непрерывной пыткой. Лишь в последние дня 3 море успокоилось и выглянуло солнце. Корабль сильно переполнен, поэтому мы так задержались в пути, объяснил мне крепыш Ульвахом через толмача Сурта. Сейчас близится полночь, и над водой сильный туман. Мы сможем войти в русло реки только утром или если подует ветер. Ульвахом боится сесть на мель, пояснила Ольга. Это может сильно повредить корабль. Далеко отсюда до крепости, 2 дня пути, если на веслах вверх по реке, вмешался Сурт. Пешком быстрее, кивнула головой Ольга, скорее прочих поняв, что я собираюсь сделать. Мы с отрядом сойдем на берег. Дашь нам проводников, Наум и Мартын пойдут со мной. Ты со своими ребятами отправляйся в крепости, разведай обстановку. Как только все выяснишь, отправь к нам гонца. Мы первыми доберемся до крепости и окопаемся. «Будем страховать. Ты перестраховщик», — ухмыльнулась Ольга, но все же стала раздавать указания притихшей команде. Рано утром, ступив на скалистый берег, я подумал о том, что впервые в жизни оказался за границей. По сравнению с новгородскими лесами здесь не чувствовалось большой разницы. Те же болота и бесконечные озера, безымянные речушки и ненавистные комары, непуганные звери и ни единого намека на человеческое присутствие. После 2-недельной пытки на тесном корабле я будто бы не заметил 1,5-дневной пробежки по таежному лесу. Шел так напористо и уверенно, что бедный проводник к концу 1-го дня уже еле волочил ноги. Отряд от меня не отставал. Прежде в лагере с косаря они целыми днями только и делали, что бегали. В его тренировочной программе все выполнялось бегом. Если не можешь и не умеешь бегать, никогда не пройти тяжелый курс выживания. Единственным отличием от рязанских или новгородских лесов было то, что среди деревьев часто встречались огромные валуны. Куски скал просто выпирали из болотной жижи или торчали на опушках, поросшие со всех сторон корнями сосен и густым мхом. Местность была довольно ровная, если не считать озер. Но крепость Бьерна стояла на возвышенности, как раз там, где начиналось предгорье. Укрепленная насыпными валами и частоколом, она была развернута воротами к заливу. Правду сказать, я рассчитывал, что королевский чертог будет несколько больше. В действительности оказалось незначительное различие в особенностях архитектуры между королевским домом и большим амбаром с подворьем купца Федора из Пронска. Чтобы взять штурмом такую крепость, нужно лишь бросить горящий факел и подождать, пока все как следует прогорит. Кто же так строит? Чуть ли не в один голос возмутились братья. Как умели, так и построили, осадил я близнецов, еще больше их раззадоривая. Вот возьмете власть, тогда и стройте, как научены. Да уж мы построим, закивал головой Наум. Это в Рязани каждый камень на подводах тянуть приходилось, а тут они под ногами валяются. Поставим крепости стены, да выше, чем у мастера на Змеиной горе, размечтался Мартын, соглашаясь с братом. Не делите шкуру неубитого медведя, напомнил я, устраиваясь на пригорке возле деревьев. Да мы и не делим. Я вот только сейчас вспомнил, вон там за валом наш дом стоял, и оттуда к реке ближе. Наум поднял винтовку и глянул в оптический прицел. Там и сейчас краешек нашей крыши видать, а в детстве крепость казалась неприступной, напомнил Мартын, не отрывая взгляд от главных ворот. Мастера, крепость тоже казалась неприступной, буркнул Наум и указал рукой в сторону дороги. Гонец едет. Появление госпожи в крепости вызвало огромный переполох. Самого короля Урги и его придворных на месте нет. Ушел на запад с большим отрядом. В крепости почти всю зиму простояли немецкие наемники. Королеву Хильду заперли в одной из комнат. Госпожа Игиль приглашает вас войти в крепость. Народ Бьерна готов приветствовать вас, Гунтер Эрик, проговорил Сурт, старательно подбирая слова. Вот так-то, братцы, ни шума, ни пыли. Пришли и взяли, что хотели, улыбнулся я, закидывая на плечо винтовку. Пошли обживаться на новом месте. Что-то все это мне не по нраву, пробурчал скосарь, ехидно щурясь. Нутром чую, будет драка. Успокойся, Чернорук, на твой век еще хватит. Хотел драки, что у Невского тогда не остался. Он бы тебе такую забаву на раз-два обеспечил. Да я спокоен, огрызнулся воевода. Не за себя же волнуюсь. Больше не обращая внимания на нытье старика, я выдвинул весь отряд по дороге на холм. Мы шли очень медленно, не спеша, как победители. Слух о возвращении законных наследников быстрее ветра разнесся по всей крепости и части окрестных поселений. Даже оставленные на охрану чертога воины не посмели поднять оружие и воспротивиться воле ведьмы Эгиль. Мы настороженно вышагивали по утоптанному подворью, разглядывая людей, окруживших нас со всех сторон. Толпа была шумная, любопытная, но не агрессивная. Люди протягивали руки, старались до нас дотронуться. Им казались странными и необычными наши разукрашенные зеленой и черной краской лица, мохнатые плащи, непонятное оружие. Стрелки вели себя спокойно, приветливо улыбались, подмигивали молодым девкам и зорко поглядывали по сторонам, не забывая о долге. Войдя в королевский чертог, снайперы тут же рассредоточились по всем уровням, заняли оборонительную позицию в ожидании дальнейших приказов. Ольга стояла в окружении старейшин, что-то властно втолковывая возбужденным старикам. При моем появлении в большом зале все тут же заткнулись, не спуская с меня глаз. Все рассказы старика-шамана о тебе несколько напугали людей. Алов назвал тебя Квильдульф, что можно перевести, как ночной волк или оборотень. Люди боятся проклятия, которое ты мог привести за собой. Они очень суеверны. Что посоветуешь? Но Ольга не успела ответить. В этот момент позади меня раздался женский крик. И очень пожилая женщина с всхлипами и причитаниями повисла на груди Наума, только что снявшего с себя маскировочный плащ. Старуха так громко кричала, в то же время не скрывая радости. Ее сухие пальцы вцепились в братьев так крепко, что казалось, она никогда их не разожмет. Наум спокойно погладил женщину по голове и что-то сказал на незнакомом мне языке. Ольга подошла ближе, сама с удивлением наблюдая за всем произошедшим. Минутой позже, когда во всем разобралась, пояснила для меня все случившееся. старая лопарька, Аннике, узнала своих подопечных. Когда братья были еще маленькие, она была их нянькой, служанкой в доме Оритора. Ольга тут же обернулась к старейшинам и стала громко и с напором что-то втолковывать удивленным людям, то и дело указывая на меня. «Госпожа говорит», — перевел подоспевший Сурт, — «что волею богов братья попали в дом князя-колдуна и выросли в нем, став великими воинами. Она рассказывает, как они вдвоем захватили крепость Москов, которая в 10 раз больше, чем Бьерн. И еще она говорит, что более достойных королей, кроме самого Бьерна, эти земли еще не видели. А сам-то ты как считаешь?» — спросил я у парнишки. «В долгом пути я видел много подвигов. Я стоял на стенах великой крепости, князь, и если моей несчастной земле достанется хоть только той силы, которую вы все принесли с собой, я буду считать, что не зря прожил жизнь. За Гунтера и Эрика, за доблестных королей!» — вдруг выкрикнул громко Ульвахом, поднимая вверх рог, наполненный медом. Все члены его команды, давно ищущие повод выпить, последовали примеру капитана. Стоявшие в нерешительности люди, видя такую серьезную поддержку законных наследников, одобрительно закивали. Стоящий позади нас с косой резким движением сбросил на пол маск-халат, выставляя на вид устрашающего вида механические приводы на руках, и стал толкать братьев ближе к тому месту, где у большого очага стоял королевский трон. Толпа одобрительно взревела, перекрикивая хриплые голоса воинов. Ольга попыталась что-то сказать старейшинам, но ее уже никто не услышал. Тихий переворот в отдельно взятом королевстве прошел на удивление спокойно и даже весело. На следующий день закатили пирушку по поводу возвращения законных наследников, которых, похоже, рады были приветствовать почти все. Свою значительную лепту внес Ульвахом, брат Урги. В большей степени благодаря именно его поддержке все прошло так гладко. Морской волк был не промах и четко понял, на чьей стороне сила. Все это время Ольга бдительно следила за всеми разговорами и происходящими событиями. Только на третий день немного расслабилась. «Поехали, Артур, покажу тебе свой». Тут она чуточку запнулась, но сразу же добавила. «Наш дом, не бог весть какая лачуга, но пока единственная. Надеюсь, баня там имеется, а то на мне скоро поганки расти станут. И баня, и мыло, и выпить что тоже найдется, и даже мягкая кровать». Отдых после почти 5 месяцев утомительного пути был просто необходим. Мне сейчас было совершенно наплевать, как и где. Я просто должен проснуться чистым, под крышей, с полной уверенностью в том, что больше никуда не надо ехать, продираясь по лесам и болотам. Дом Ольги располагался довольно далеко от крепости. Дорога, что вела к нему, была еле заметна и петляла между жиденьких перелесков, по берегам мелких озер. Дом стоял на берегу одного из них в паре десятков метров от воды. Поднятый высоко над землей на массивных сваях, он все равно казался уютным и теплым. «Вот и моя избушка на курьих ножках», — хихикнула Ольга, протягивая мне руки, чтоб я смог помочь ей спуститься с лошади. «Только баба-яга живет в этой избушке очень уж симпатичная. Не падай в обморок, входя внутрь. Здесь всякого хлама не меньше, чем в твоей прежней мастерской. Так даже лучше», — усмехнулся я, не желая отпускать ее руку. «Буду думать, что действительно у себя дома». Пока я занялся лошадьми, Ольга суетилась по хозяйству. В какой-то момент пришел сосед, крепкий и простодушный старик. Попытался заговорить со мной, но когда увидел Ольгу, тут же снял шапку и поклонился. «Это сверкер, землевладелец», — пояснила Ольга, проходя мимо меня к старику. «Он присматривал за домом, пока меня не было». Беседа Ольги со стариком вышла долгая. Я успел войти в дом и осмотреться. Заметил в большой комнате действительно чуть ли не лабораторию с множеством реторт, колб, каких-то кувшинов и жбанов с настойками, кучу незнакомого мне оборудования и приспособлений. Спальная комната, вернее, отдельный угол был крохотный, но ухоженный. Часть стены была заставлена сундуками, какими-то бочонками. Ее лаборатория, как самая большая из комнат, была одновременно и кухней, и столовой, и котельной. Я уж и отвык от такого уклада. В своей крепости делал все, как в современном мире, с удобствами. Светлые комнаты, теплые и высокие, чтоб не сгибаться при входе. Глядя на ветхие стены, простоявшие уже, наверное, не один десяток лет, я понял, что в скором времени займусь строительством. Мне все равно понадобится новая мастерская, более просторный и укрепленный дом. Княжеский титул – это просто слова, тем более что здесь они не имеют никакого значения. Припасенная казна – другое дело, но любые припасы рано или поздно заканчиваются, так что надо будет обеспечить себя стабильным доходом, прежде чем иссякнет последнее золото. Надеюсь, та часть оборудования, что мне удалось вывести из крепости, поможет в налаживании новой жизни. Ведь я же не знаю, на какой срок это место станет моим новым домом. В какой-то момент я почувствовал себя так, будто попал в эти суровые края и в это время не 20 лет назад, а только что. Все казалось чуждым и незнакомым. Здесь даже запахи были совершенно непривычными, новыми. Возможно, большую их часть составляли бесчисленные Ольгины настойки и эссенции, но от чуждости края в целом я пока не мог избавиться. Это порождало чувство тревоги, пока еще неосознанной, но вполне явной, достаточной для того, чтобы быть настороже. Внешне ничем не проявляясь, это ощущение обострило мое восприятие окружающего мира, ясно давая понять, что надвигаются какие-то события. Проснулся, как мне показалось, очень рано. Убывающими белыми ночами определить время, даже примерно, для меня казалось просто невозможным. Научусь, привыкну, а пока очень жалею, что не могу просто выглянуть в окно и посмотреть на часы, что висели на башне в моей крепости. Когда еще руки дойдут до такой тонкой механики? Под широким пологом из тонкой ткани было довольно уютно. Сыровато, прохладно, рой комаров гудит над постелью, но все равно на душе спокойно. Не нужно никуда бежать, спешить, торопиться. Продираться сквозь сумрачный лес, по раскисшим дорогам, по колено в грязи. Последнее путешествие, похоже, надолго отбило у меня желание садиться верхом на лошадь. И ведь, как назло, не могу сделать ничего альтернативного. Неудачный эксперимент с паровым двигателем в полной мере доказал, что меня одного на все собственные новшества не хватит. Создавать новый агрегат нет смысла. Помимо самого двигателя должно быть множество других механических приспособлений, которые, как и прежде, без чертежей, придется высасывать из пальца. В хлеву под домом хрюкали свиньи, шипели гуси, кудахтали куры. Пара петухов поочередно надрывала глотки, взлетев на конек покосившегося сарая, возвещали на всю округу о наступлении утра. Обычные деревенские шумы, неизменные на протяжении сотен лет. Я привыкну. Уже через пару месяцев я назову это место своим домом. Уйду в работу, улучшая теперь уже только свою собственную жизнь, не собирая больше вокруг себя людей, не устраивая индустриальный прорыв в отдельно взятом захолустье. Буду заниматься исключительно нашим с Ольгой благоустройством. Выберу хорошее место для нового дома. Построю нам мастерские, и будем тихо наблюдать за тем, как проносится мимо столетия. Интересно, через какое время я, действительно, как оборотень, завою волком от такой жизни? Год, два, у меня уже руки чешутся, и если буквально с сегодняшнего дня не начну заниматься чем-то полезным, уйду в запой. Поеду отмечать с близнецами их возвращение. Ольга разметалась во сне. Короткая меховая накидка и одеяло, слишком маленькие для нас двоих, обнажили юное тело почти до колен. Она машинально попыталась нащупать край одеяла, но я поспешил укрыть ее и придвинулся ближе, согревая своим теплом. «Пусть так», – пробормотал я, обнимая Олю за талию, – «начну новую жизнь завтра». Глава 9. Урги вернулся в крепость мрачнее тучи, рассказывала мне Ольга, тщательно подбирая слова. От своего обещания уступить трон Бьерна он не отказывается, но только не братьям, лишь старшему по роду. «Я и ты, если правильно тебя понимаю», – уточнил я, – «тоже не можем претендовать». «Я могу, и ты вместе со мной, но мы не станем этого делать. У меня плохая репутация, да и выгляжу теперь моложе Хильды, а у тебя в здешних краях репутации вообще нет. Это важно, поверь, охотно верю. Но Урге, похоже, плохо помнит братьев. Лучше тебя их никто не знает и не может контролировать. Так что, увы, откладывай свои железяки и поехали в крепость. Надо закончить с этим делом, иначе резня начнется, а это плохо». Урги заручился поддержкой шведского ярла Вальдемара Седова. Прям бандитская кличка. И натура бандитская, хоть и корчит из себя рыцаря. В его окружении датские и немецкие наемники, а с ними шутки плохи. Не спрашивая ведьму о том, будет там драка или нет, я стал собираться в дорогу в полном боевом снаряжении. В данной ситуации я не больше, чем свадебный генерал, мифический колдун, прибывший из далеких восточных земель. Ни на одно событие или решение местного совета старейшин я лично повлиять не смогу. Ольга, кстати, при нынешнем ее облике тоже. Хоть в северных землях, как мне сказали, авторитет женщины, тем более такой властной, имеет значение, возраст, а Ольга с трудом тянет на 18-летнюю, сослужит дурную службу. Что я имею по факту? Меньше 3 десятков стрелков, 2 отмороженных мордоворотов, воеводу калеку, себя самого, как боевой стяг, и Ольгу, на сегодняшний день максимум что способную обеспечить, так это только корректный перевод моего отборного мата. Стукни в голову какому-то там Вальдимару вступиться за униженного короля Урги, нам не устоять, нет крепости. Сарай на холме с дубовым чистоколом и подобием рва я в расчет не беру, нет боеприпасов. Ни одна пороховая ракета не выдержала бы такого тяжелого путешествия. Нет магии и колдовства, которые мне приписывают. Да ничего нет, кроме напыщенных фраз и ареала таинственности вокруг наших скромных персон. Вывод один, в случае опасности располземся по кустам и начнем партизанскую войну. Это будет чистой воды авантюра в стиле лесного братства во главе с Робином Гудом. Но хотя бы останусь жив. Вот все что угодно, но в последний смертный бой я не пойду. Хоть пряником маните. Сборка и настройка доспехов заняла около 3 часов. В пылу поспешного бегства и походных условиях я так толком и не успел закончить и настроить некоторые узлы и откалибровать зазоры. Почти час убил на то, чтобы исправить сорвавшуюся резьбу на трубке перепускного клапана. Пневматические цилиндры, вмонтированные в детали костюма, просто помогали мне тягать груду железа. В реальном бою мне придется довольно активно мотаться по полю боя, но не потому, что я боюсь противника, а лишь потому, чтобы приводы от ножных насосов набрали нужное давление. В целом конструкция была примерно такой же, как в протезе у скосаря. Пневматические поршни выстреливали из наруча 10 стальных дротиков с энергией ничуть не меньшей, чем из винтовок. Выдвигали спрятанные в локтевых щитках острые ножи. Сложная механика могла намертво зафиксировать поднятый на уровень груди щит, также выкованные из цельного куска стали. Щит сам по себе был весьма серьезным оружием, плюс молот-чекан, который я намеревался использовать вместо меча. В борьбе против тяжело вооруженного, закованного в броню рыцаря меч будет малоэффективен. Яковарь, черт возьми, меч не мое оружие, вот молот, это другое дело. Если бы не постоянные тренировки, то долго в такой броне ходить не получится. Нужна привычка пользоваться тяжелой броней, а мой опыт только набирал счет. Основные узлы усиливающих поршней крепились на поясе. Вся система была больше похожа на дополнительный каркас, навешанный поверх и без того прочного экзоскелета. В критической ситуации, при поломке или повреждении одного из узлов, достаточно было мгновенно стравить давление из ресивера. Это разрушит весь механизм, но избавит от самой тяжелой части доспехов. Полевых испытаний устройство не проходило, так что уверенности в нем не было. Надевая его сейчас, я больше рассчитывал на внешний эффект, на необычность высокотехнологичного обвеса поверх самых простых с виду доспехов.